22 часа и 5 минут в Москве. Это программа «48 минут». И здесь Марина Максимова и постоянный ведущий этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Здравствуйте, Марина. И я надеюсь, что наши операторы сейчас направят камеру так, чтобы, собственно говоря, Михаила Соломоновича было видно, а не только слышно. Вот, вот, теперь уже и видно, и слышно. Теперь все по правилам, ну, все хорошо. Я сам себя не вижу, но вас вижу я уже хорошо и вижу замечательного нашего звукорежиссера. Мы сегодня решили продолжить такую королевскую историю. И это очень интересная история. Вообще последний, ну, месяц, наверное, где-то можно так примерно сказать, с хвостиком, все СМИ, ну и не только СМИ, обсуждали королевскую семью Великобритании. Там были разные поводы, разные причины. Много об этом говорили. А сегодня мы поговорим о юбиляре короле Швеции. Карле 16-м Густаве, которому буквально вот на прошлой неделе, 30-го числа, ему исполнилось 75 лет. Все правда. 30 апреля ему исполнилось 75 лет. Он действительно замечательный шведский король. Он уже с 1973 года на престоле. И, в общем-то, это, наверное, среди правящих монархов, наверное, это все-таки, если не брать Ее Величество Королеву Елизавету, один из рекордов. Во всяком случае, по времени нахождения на престоле, и он, но вот в чем он, по-моему, рекордсмен, это в одном очень важном компоненте. У него вот уже много лет, когда проводятся опросы населения его страны, его подданные граждане Швеции, они, как правило, более 80% шведов выступают за сохранение монархии, демонстрируя тем самым любовь и преданность Его Величества королю. Более того, хотя в Швеции благополучно существует и участвует активно в парламентских выборах, так называемая либеристская партия, которая как бы выступает за то, чтобы страна стала республикой, но они это делают как-то очень стеснительно и неловко, понимая, что подавляющее большинство их сограждан среди различных программных задач этой партии с этой частью их программы категорически не согласны. Ну да, то есть поддержку не найдут. Когда готовилась к передаче, прочитала про всю семью. Там интересная очень история про детей, даже про внуков. Отличается вот субъективно, внешне. Когда читаешь, понятное дело, что и не внутри, но внешне отличается, конечно, монархия от Великобритании. Она какая-то более, не знаю... Более близкая, что ли, более вот какая-то доступная. А вот более... чтобы. А вы знаете, Марина, вы, кажется, уловили этот, так сказать, нюанс. И он, кстати сказать, соответствует девизу, который взял Его Величество король еще тогда, когда он вступил на престол. И это соответствует тому пониманию, которое вы увидели в этой конкретной монархии. А его девиз такой: «За Швецию в ногу со временем». Вот это «За Швецию в ногу со временем» – это девиз, который выбрал для себя сам король. И я так понимаю, всю свою жизнь и уж всю свою королевскую жизнь он этому девизу следует. Я, кстати, должен сказать, ну, чтобы быть честными с нашими слушателями, в данном случае именно со слушателями, потому что это в меньшей степени относится к тем, кто нас смотрит. Дело в том, что мы-то говорим о шведском короле Карле XVI Густаве вот в этой программе уже, честно говоря, в третий раз. Первый раз, да-да-да, первый раз мы говорили давным-давным-давно, когда наши слушатели были совсем еще юными, когда мы это делали втроем с Алексеем Венедиктовым и Наргизой Асадовой. Это было на заре существование программы «48 минут». Вряд ли кто-то ее вспомнит, эту программу. Но была и другая программа. Формально, правда, лишь она называлась, была посвящена королю. Это было весной прошлого года, год тому назад, в апреле. Но мы ее тогда называли, так сказать, по имени короля, эта программа. Но вообще тогда она больше была посвящена, мы ее делали с Алексеем Соломиным, и больше она была посвящена тому, как Швеция... Королевство Швеции, правительство в королевстве Швеции, правительство Швеции боролось с пандемией. Ну, все помнят, что у Швеции был такой некий, как бы, особый путь. Особый путь, да. И об этом много говорилось. Ну, еще не время подводить, мне кажется, окончательные итоги, насколько этот особый путь был правилен для Швеции или неправилен. Ну, время все расставит на свои места, и все это... воздастся всем, как оно было, но программа такая была, и там мы говорили о его величестве, как бы, ну, хоть бы и говорили о нем, что-то вспоминали, но, говорю, да, меньшая часть программы была посвящена ему, как и другим героям в тот период, потому что мы тогда говорили в основном, как в той или иной стране боролись с пандемией и брали глав государств этих стран, как бы, ну, что ли, в заглаве нашей программы. Сегодня, в связи с его 75-летием, это большой государственный праздник в Швеции, я думаю, хотя надо... Хотя и скромный из-за той же пандемии. Да, но это не мешает людям, вот я уже говорил, что насколько он популярен, любим в Швеции, и он, и королева Сильвия. Так что я думаю, что есть все основания для того, чтобы предположить, что шведы в своих домах точно отмечали день рождения Его Величества, тем более, что отношение в Швеции не только к нему, но и ко всей королевской семье, и к ее величеству, королеве, к наследнице престола, принцессе, кронпринцессе Виктории. Там действительно замечательные, так сказать, всякие сюжеты. Но я думаю, что нам надо будет, так сказать, их историю и его личную историю, как он стал королем, ведь он тоже стал королем в какой-то степени благодаря драматическому стечению звезд, раннему уходу жизни его отца, так сказать, он получил монарший престол от своего деда. И, кстати сказать, дед был много лет до этого на престоле и ушел из жизни, когда ему было уже 91 год, а самому королю, зашедшему на престол, принявшего имя Карла XVI Густава, было только 27, он был на тот момент самый молодой монарх Европы. И это вообще, так сказать, вот вся история его прихода к титулу короля, его жизнь в королевском дворце, там столько, кстати сказать, эпизодов, в том числе, надо сказать, и не очень такого, я бы сказал бы, ну, что ли, притягательного свойства, потому что там и скандалы были определенные, и, так сказать... Он изменял супруге? Ну, не просто, ну, давай к этому придем, мы должны все-таки опять-таки не начинать с конца, потому что это, так сказать, то, что мы говорим, это было опубликовано в книге, правда, уже десятилетней давности. Ну, он даже прокомментировал это. Ну да, вернемся, дойдем с ней, надеюсь, доберемся вот, до этой истории, вот, потому что там хочется и про королеву, и про принцессу, кронпринцессу тоже дойти до нее, потому что там интересно. У нее тоже, кстати, очень большие рейтинги, высокие очень рейтинги, и там, я так понимаю, что даже население Швеции не против, если она займет престол даже при жизни своего отца. Но это вот, кстати, возвращаясь к тому, насколько она... Но этого не будет, хочу сразу сказать, потому что этого не будет, потому что король же по этому поводу высказался в свое время, и тогда, когда его призывали уйти в отставку, да, и так далее. Он сказал, что он сказал, Бог, да. Да, либо Бог меня заберет, да. Но это я просто к тому, что вот все-таки есть определенное отличие в монархии, вот от той же британской. И для меня, если честно, я читала все их истории, разумеется, нашего героя. Сейчас мы начнем про него, надеюсь, рассказывать. рассказывать. Для меня остается загадкой, потому что вот этот, как сохранять вот этот баланс, у них получается, в принципе, у всех. С одной стороны, оставаться как бы на пьедестале, ну, потому что ты все же король, да, или ты член королевской семьи, поэтому у тебя есть, ну, определенные обязательства, как ты себя можешь, как ты себя должен вести. А с другой стороны, вот это вот какая-то человечность, которая говорит о них, как вот, ну, вот, что они, как и остальные жители этой страны. И наш король тоже, ну, женился по любви. Ну, кстати сказать, в свое время Сергей Довлатов высказал такую смелую мысль, которая, ну, больше, конечно, мне кажется, легенда, нежели имеет отношение к правде, поскольку знаменитая и по-своему великая песня Аллы Борисовны Пугачевой, которые все могут короли, но только жениться по любви не может ни один король, поскольку по времени она почти связана с периодом, когда незадолго до этого король Швеции Густав XVI, Карл XVI Густав женился, что вот это как бы песня, как такая антитеза тому, что произошло, поскольку он женился уж точно по любви, и не только по любви, а просто по любви, как в таких случаях бывает, когда говорят «любовь с первого взгляда». Я вам говорил, Марина, что, ну, правда, это уже было тихо-тихо 18 лет тому назад, я имел честь быть на аудиенции короля и брать у него интервью почти час. Мы беседовали с ним и с его величеством королевой Сильвией. И, кстати сказать, вот мы знаем эту пословицу «точность, вежливость королей». Но мы эту пословицу вспоминаем как, так сказать, фигуру речи. Но у нас было интервью тогда, я как сейчас помню, назначено ровно на 11 утра. И начали бить куранты в том зале, в котором на часах таких больших, стоящих часах стали бить куранты, и ровно с 11-м ударом двери распахнулись, и Его Величество Король и Его Величество Королева вошли в тот зал, где мы их ждали для интервью. Вот, красиво, красиво. Ну вот точно свежливость королей и королев, как выяснилось. Вот, и у нас была, ну, для меня, во всяком случае, невероятно интересная, очень такая, ну, посмею сказать, в чем-то даже доверительная беседа. И тогда же король рассказал о истории их знакомства, как это происходило, где это происходило. Кстати, я опять-таки, ну что ли, не сочтите, а можете счесть, если хотите, за некую рекламу. Но я сейчас как раз делаю фильм о Его Величестве, я думаю, где-то летом показать его на телеканале «Россия-24». Он как раз будет о Его Величестве короле и основан в некоторой степени на том интервью, на той беседе, достаточно продолжительной, потому что, к сожалению, далеко не вся она вошла тогда в нашу программу «Форума власти». Вот я надеюсь, что многое можно сейчас вспомнить из того разговора, тем более он, ну, знаете, политические отношения с Швецией знали разные периоды и были достаточно, ну, такие близкие, по всяком случае, экономические связи, в том числе и политические, советские руководители наносили визиты в Швецию, шведские премьер-министры неоднократно бывали в Советском Союзе, да и, собственно, в российский период современный достаточно контакты носят такой, я бы сказал, постоянный характер. А вот что касается короля, он несколько раз был и был в Советском Союзе, и встречался с Леонидом Ильичем Брежневым, а уже в 2001 году, когда он носил визит, его принимал президент России Владимир Владимирович Путин. И у него, во всяком случае, в том разговоре, который у меня был с ним, в высшей степени теплые, я бы сказал, добрые отношения к России, к нашей стране, к нашей истории, к нашей культуре, к нашей литературе. Ну, тут надо не забывать, что одно из... ну, он, король не занимается политикой по шведской конституции, он, так сказать, даже не должен высказываться о политике или давать какие-то политические оценки, но у него хватает забот и функций и без этого. Так вот, одной из высоких функций его является то, что он является лицом, который вручает Нобелевские премии. Да, вот поэтому его очень многие знают, конечно, да. Да, и вот, так сказать, он получает Нобелевские премии, он находит, ну, вместе со своими, так понимаем, помощниками такие особые слова в адрес каждого из лауреатов, а лауреатов там по разным наукам и разным специальностям. И, так сказать, там же еще лауреаты выступают с Нобелевскими лекциями по теме своих работ, и вокруг этого просто мы не сможем все рассказать в нашей программе с вами, Марина, но столько замечательных историй, в том числе и достаточно таких комичных, ну, например, когда Нобелевскую премию получал наш великий физик Петр Леонидович Капица, и он должен был тоже читать, естественно, свою Нобелевскую лекцию по теме, за которую ему была эта Нобелевская премия присуждена, так он сказал в свидетельном слове, что, знаете, я эту работу написал давно, уже не помню, о чем там договориться, и я вам прочту Нобелевскую лекцию на другую тему. И, конечно, прочитал блистательную лекцию по другой немножко направлению физики, но вот это тоже вошло в аналы, так сказать, нобелевских лауреатов. Вот. Ну и король, так сказать, очень тепло вспоминал свое общение с нобелевскими лауреатами россиянами. Кстати сказать, ну, опять-таки, мы, так сказать, еще не дошли до его рождения и до его происхождения, но он еще рассказывал после визита в Россию, уже после встречи с Владимиром Владимировичем Путиным, он рассказывал своему одному из журналистов популярной шведской газеты, что ему очень было, так сказать, сложно выдержать было первый, так сказать, во время первого визита в Советский Союз, когда его принимали советские руководители. Это было, как он, ну, кстати, я цитирую его интервью, была очень-очень скучная встреча. Он говорит, я, говорит, практически засыпал, потому что я, мне целый час рассказывали о великих достижениях в экономике тогдашнего периода Советского Союза с перечислением деталей, урожая чуть ли не по каждой сельскохозяйственной культуре в отдельности. И умели много, принимать, и да? Много-много чего, да. И он говорит, что вот он когда шел на аудиенцию, на встречу с президентом России уже в Москве, в Кремле, он говорит, что я, говорит, решил, что надо с самого начала как-то развеселить президента России, и он сказал Владимиру Владимировичу, что-то не, после первых буквально приветственных слов, что он, так сказать, недавно вступил в клуб глав государств тортников, и не входит ли в него президент Путин, спросил король Владимир Владимирович. Ну, естественно, Владимир Владимирович не понял, о чем он его спрашивает, и говорит, а что вы имеете в виду? Он говорит, а вот меня несколько месяцев назад мне в лицо бросили торт. И говорит, я, говорит, один из немногих глав государств, которого в лицо бросили торт. Он говорит, и Путин, говорит, так долго смеялся. Во-первых, я представляю, сказать, что думал в этот момент, наверное, наш президент, плохо думая, представляя о том, что, может быть, кто-то, кто бросит в лицо торт. А вот король с этого начал беседу с Владимиром Владимировичем и очень его, так сказать, развеселил, и у них беседа после этого была очень теплая, сердечная. А у короля, кстати сказать, на самом деле, так сказать, хорошее чувство юмора. Это я лично даже заметил во время беседы с ним. Но не как у принца Филиппа. Нет, нет, вот знаешь, как раз интересно. Вот мы говорили, мир памяти, когда вспоминали ушедшего супруга королевы Елизаветы, так вот, у него, мы говорим о его таком достаточно остром и в чем-то даже смачном британском юморе, а здесь совсем другое, когда королева Сильвия рассказывала об их знакомстве, она вообще-то наполовину немка, наполовину бразильянка. И познакомились они во время, так сказать, Мюнхенской олимпиады, достаточно печально памятной, знаменитой террористической атакой на израильских спортсменов. Но олимпиада знаменитая, там было много спортивных достижений. И там присутствовал король, тогда он еще был наследным принцем, он еще не был королем. А госпожа Зомерланд, это ее девичья фамилия, работала в этот момент в аргентинском консульстве в Германии. Она вообще полиглот, она знает там не то 8, не то 10 языков, практически все европейские языки. На тот момент, кстати, она шведский знала не так хорошо, но, тем не менее, была переводчицей и гидом. И той делегации, которой возглавлял тогда наследный принц Карл Густав. И она говорит, я обратил внимание, что буквально, когда вот мы пришли на стадион, в соответствующую ложу, то какой-то, приятного вида джентльмен, причем стоял около меня буквально там в 2 метрах и рассматривал меня в бинокль, что больше меня удивило, что мы стоим в 2 шагах, а он смотрит меня в бинокль, прямо не отрываясь, на что король тут же ее перебил, вот это было в интервью со мной, и сказал, говорит, ну я же близорукий, мне надо бы как следует рассмотреть. Но это было так. Вот, это было так, и он действительно вот так, видимо, тщательно рассмотрел в бинокль на этой самой первой встрече, что они после этого стали встречаться. Это много раз описанная история, как они встречались тайно, буквально там 2-3 года, пока, так сказать, вездесущие папарацци, все-таки, слухи были о том, что наследный принц с кем-то встречается, но, тем не менее, никак не могли их подловить, но в какой-то момент вездесущие папарацци все-таки выследили их в каком-то автомобиле, и, эти снимки обошли шведские газеты, но он вскоре вступил на престол, и уже он женился, кстати сказать, в качестве короля. И это была такая настоящая... Как в той песне. Да, и это уже была такая великая королевская свадьба. Потому что, я так понимаю, его покойный дедушка, он же король, не очень этому был до этого, не очень этого благоволил, скажем так. Насколько я понимаю, что там по парламенту даже пришлось некоторые изменения вносить, чтобы, соответственно, Карл... Он сам, это так, да. Но мало этого, он сам принял ряд законов, очень быстро, кстати говоря, по вошествию на престол, который, он, кстати сказать, изменил правила о том, что престол наследия, что престол наследия может быть только по мужской линии. Он ввел возможность, что престол наследия может быть и по женской линии, таким образом, кроме принцессы Виктория, сейчас наследница престола, которая тоже, в свою очередь, вы же там столько людей, между прочим, ее руки добивались, между прочим, были слухи, что даже принц Уильям, там уж какие-то самые разные. Да, или с принцем Уильямом, или с принцем Гарри, когда она училась. Было много претендентов, но она вышла замуж, как мы знаем, тоже по любви. За своего фитнес-тренера, между прочим. И долго не встречались. Да. Но об этом, наверное, поговорим после новостей, потому что называется, интригу оставим на следующую часть нашей программы. Да, так что не переключайтесь, не отключайтесь, слушайте, смотрите. Это программа 48 минут. И Михаил Гусман, Марина Максимова, наш герой сегодняшний, Карл XVI Густав. 48 минут. 22 часа и 33 минуты. Продолжается программа «48 минут». И здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Госман, Марина Максимова. Наш сегодняшний герой, король Швеции, Карл XVI Густав. Наконец-то я предлагаю все-таки его, как называется, родить героя. О том, что уже сказали, что его все знают, что он каждый год вручает Нобелевские премии, что женился он по любви, что да, в 27 лет он стал королем. А вот что между этими этапами было, мы пока ничего не рассказали. Ну, единственное, что все-таки надо сказать, потому что я думаю, что не все наши слушатели, я уверен, что большая часть, но не все, знают историю шведской монархии в том плане, что он ведет, эта монархия ведет свой род от, как бы, от фамилии Бернадот. И когда я имел честь во время нашего с ним беседы спросить, ну, кто для него является самой символической фигурой из его предков, и он назвал именно Жан-Батиста Бернадотта. Согласитесь, что имя Жан-Батист не слишком звучит по-шведски, а поскольку оно и не может звучать по-шведски, это было имя... Как печенеги какие-то, да? Главного... Ну, нет, ну это было имя скромного французского унтер-офицера, которому, может быть, и суждена была участь не стать совсем большим государственным деятелем или достичь высоких позиций в армии. Но французская революция сказала свое слово. Он стал из унтер-офицеров лейтенантом, а вскоре дорос даже до генерала. И он был любимцем Наполеона. И когда Наполеон стал императором, то он произвел своего любимого военачальника в маршалы, пожаловал ему княжеский титул. А тут как раз так случилось, что в этот момент в Швеции монархом был бездетный король Карл XIII. И вот тогда-то и было принято решение о том, это 1818 год, что в качестве наследника шведского престола по, скажем так, протекции, рекомендации или решению, как хочешь, Наполеона стал вот как раз французский полководец Жан-Батист Бернадот. И он стал в 1818 году, вообще не так давно, каких-то, подумаешь, там 200 лет тому назад, он стал... человек из Гаскони, да? Француз. Да, под именем Карла XIV Юхана. Но он оказался, между прочим, очень успешным, хоть и первым французом по рождению, но очень успешным шведским королем. 26 лет он правил, и при нем страна, во-первых, жила в мире, благоденствии, и по сей день шведы, и, так сказать, любя короля нынешнего, с достаточной благодарностью вспоминает короля, родоначальника данного королевского рода. Ну вот интересно, да, то есть у них не вызывает неприятия то, что это вот такой пришлый? Ты знаешь, вот пришлый, может, он и пришлый, но факт, что это фактом. С момента прихода на престол этого боевого маршала, так сказать, знавшего, так сказать, вкус войны, познавшего, так сказать, сражения. Вот с тех пор, за 200 с лишним лет, Швеция никогда в войнах не участвовала. Вот он как раз заложил основы мирной Швеции. Именно Жан-Батист Бернадот, маршал Франции. Так что так и бывает. Ну, а наш герой, который Карл XVI Густав, я смотрю на его образование армии. У него, во-первых, бомбическое образование, конечно. Он энциклопедически, действительно образован. Он, сказать, не просто образован, понимаешь? Он, так сказать, будучи наследным принцем, получив, так сказать, всестороннее образование, он еще всячески себя проявлял на разных службах. Он служил и в банке, и всякого рода государственных учреждениях. Ну, как понимаешь, не сколько из-за заработка, сколько для того, чтобы познать разные возможности приложения сил своих сограждан, своих подданных. Ну, это вот на самом деле здорово, что вот про такую, кстати, какую-то особую программу, как вот говорится, которая была для него подготовлена после того, как он уже получил высшее образование. После, кстати, он отслужил в армии. Не просто отслужил, он последовательно служил достаточно подолгу и в сухопутных войсках, и в военно-воздушных войсках. Особенно ему полюбилась служба на флоте, что для меня, как для главного корабельного старшины, особенно близко, что и его величество король Швеции, так сказать, полюбил флот, и я, так сказать, как в свое время полюбил, так до сих пор и люблю. Поэтому, так сказать, кстати сказать, он имеет право ношения разных военных форм, по сколько он там служил и имел звание во всех этих родах войск. Но все-таки любимая его военная форма, когда он одевает, все-таки адмиральская. Что мне тоже очень лично симпатично. Да, то есть у него, конечно, вот мы говорили, да, что основатель этой династии, да, был маршалом. Ну и вот у него, у сегодняшнего короля тоже такой послужной список именно военный, ну, в плане обучения, подготовки. На самом конечно, деле, очень... вот ты помнишь, когда мы говорили про иорданского короля, ну, так сказать, он, так сказать, такой человек очень боевой, король Абдалла. Но и, так сказать, собственно говоря, во всех монархиях принято, да и в российских монархиях было, так сказать, в истории российской монархии было принято, что, ну, Николай II был полковником, вот, и так далее. Но это еще вопрос личной привязанности, не только, как бы, так сказать, отдать дань традиции или там получить военные навыки, но я так понимаю, что Карл XVI Густав еще с большим удовольствием служил вот, и проходил службу в этих различных родах войск, и получал вот это еще и военные навыки. В отличие тогда от него, как раз его дочь, вот эта кронпринцесса Виктория, которая ведь отмечает, что она, по-моему, там 3 недели провела тоже в армии. Но это скорее вот так вот, для, чтобы было. Но у нее тоже образование там шикарное. Она, кстати, тоже носила военную форму, и есть масса фотографий, где она в военной форме. Но если честно, она такая, ну, скажем аккуратно, не очень субтильная наследная принцесса, то она в форме смотрится очень так это эффектно. Это при том, что у нее были определенные проблемы. Дойдем. Мне очень понравилось, что для него было, то есть про образование мы уже сказали, и что вот это какая-то специальная, то есть поверх всего вот этого, специальная программа для него, как для короля, чтобы вот он везде посмотрел, как везде, как вот здесь, как здесь в стране, как вот это там, и предприятие, и лаборатории, и школы, и то. То есть вот это, если честно, это здорово. Это так, но мало этого, он еще специально приобретал навык внешнеполитической работы. В частности, он изучал работу, так сказать, миссии Швеции при Организации Объединенных Наций. Он изучал работу шведского такого управления по развитию международного сотрудничества в Африке. Он, то есть он работал в посольстве Швеции и в торговой палате в Лондоне. То есть он, может быть, на все это отводил не так много времени, это не были там длинные годы, но, тем не менее, он овладевал этими навыками, овладевал знаниями, он хотел постичь самые разные точки приложения сил, которым занимаются его соотечественники, и как это все работает, как работают вот эти государственные институты изнутри. И надо думать, что он этим достаточно хорошо овладел. Ну вот в 1974 году, получается, вступила в силу в Швеции новая конституция, которая как раз лишила, ну так формально, короля некоторых прерогатив, в том числе он назначал премьер-министра, и у него был статус как раз верховного главнокомандующего. Но он, я так понимаю, что здесь сходство с британской монархией, потому что он там открывает первое заседание парламента. Да. Нет, тут еще надо оговориться, чтобы для понимания, почему это произошло. Потому что это как раз произошло через год после того, как он вступил на престол, в 27 лет. До этого шведская монархия при всей, так сказать, ну, симпатии, что ли, шведов к престарелому королю, но вместе, так сказать, монархия, монархическая власть Швеции, ну, будем откровенны, дряхлела вместе с королем. И как раз к уходу короля из жизни, вот в, как раз в то время очень сильны были настроения о, так сказать, преобразовании Швеции в республику. Что, так сказать, это такое было время, когда казалось, еще чуть-чуть, и, так сказать, Швеция потеряет монархический статус как государство. Но вот пришел молодой король, он стал, так сказать, искать вот это как раз больше связей с населением, со своими согражданами, своими подданными. И вот это лишение его этих двух, так сказать, возможностей, двух прерогатив, там, назначение премьер-министра или там статус верховного главнокомандующего, это было дань вот тем республиканским настроением, которые царили в обществе. Но монархия сохранилась. После его женитьбы она стала еще более популярной. Но вот достаточно сказать, что вот без привлечения в Швеции отнеслись к молодой избраннице простолюдинки Сильвии, да. В то время, ну, я бы сравнил вот то обожание, которое было к Сильвии, ну, пожалуй, как это было у принцессы Дианы через много-много лет после этого. Достаточно сказать, что там буквально через несколько месяцев после того, как она стала королевой, где-то в интервью, где-то там по телевидению она обмолвилась, что вот ей, южанке, холодновато в Швеции. Вот Швеция замечательная страна, она ее так любит, такой прекрасный язык, который она изучает, но немножко холодновато. Так вот в течение недели ей прислали, по-моему, штук 100 шарфов самых ручной вязки, так сказать, которые шведки срочно связали и послали молодой королеве, чтобы ей было как-то теплее. Она специально после этого обратилась по радио, по-моему, к шведским дамам, тем, которые, так сказать, вязали ей шарфы, чтобы поблагодарила их и сказала: спасибо, вот мне вроде бы уже хватит 100 шарфов, которые вы мне прислали, и они будут как-то делать более теплыми холодные стокгольмские вечера. Ну, трогательная история. Абсолютно, и показательная. Абсолютно. То есть она продемонстрировала, конечно, как к ней отнеслись. Там есть еще замечательная история, потому что мы заговорили уже про Аллу Пугачеву и про, значит, что могут короли. Но здесь больше связана даже другая песня, потому что у них на свадьбе был концерт, и там играла Абба. Ну, это знаменитая песня Dancing Queen. Это Dancing как раз Queen, точно конечно, ей посвященная. Да. Это, если действительно, если песня Аллы Борисовны, это еще больше похожа на легенду, которую, ну, что ли, так привиделось Сергею Довлатову, то Абба открыто говорила о том, что они действительно эту Dancing Queen, это было посвящено королеве Сильвии. Ну, знаешь, еще одна тема, которая вот в биографии Его Величества мне, например, лично близка, она связана с тем, что он, вот есть такое всемирное скаутское движение, это движение молодых ребят, там, от раннешкольного возраста до достаточно, ну, скажем так, до возраста там, до 20 с чем-то лет, им охвачен весь мир. Он сам был активным скаутом, всегда патронировал это скаутское движение. Оно и по сегодняшний день, кстати сказать, существует. И может когда-нибудь, а может, оно уже есть каких-то, в небольшом каких-то количестве, но это очень такое интересное движение. Кстати, когда советские пионеры имели много, скажем так, параллельного, если не в идеологии, то, видах, разных увлечений, занятий, которыми занимались пионеры, очень много было пересечений со скаутами. при разности, естественно, идеологической подоплеки. Так вот, он был президент многие годы всемирного этого скаутского движения. И еще одно у него было очень, чего не такой, как мне кажется, большой титул общественный. Это его деятельность во Всемирной организации защитников дикой природы. Он очень много своих сил и времени отдавал этой организации. И этот Всемирный фонд дикой природы, так сказать, в общем-то, он вначале был президентом шведской ветви этой организации, потом, по-моему, стал во главе всего этого фонда. Но, так сказать, это говорит о его увлечениях. Он, кстати сказать, очень такой спортсмен, я бы сказал, ну, отчаянный спортсмен. Во-первых, он аквалангист такой, причем заядлый. Но он совершал серьезнейшие лыжные походы, причем участвовал... Марафоны он марафон, ходил, да. Да, там 90 с лишним километров на лыжах. Это, как говорится, не всякий сможет одолеть. Причем он еще это проходил на скорость, а не просто, так сказать, пройти 90 километров на лыжах на скорость, причем не один раз, а многократно участвуя в таких марафонах, это очень его сильно характеризует. Ну, стойкий характер, да. И просто у нас уже остается буквально 10 минут. Хотелось бы еще и про наследников рассказать. Еще вот это его еще решение интересное, которое его тоже характеризует. И, видимо, продолжает вот эту линию, продолжает его девиз. Когда он, то есть фактически он принял, да, закон, не знаю, решение, по которому наследниками престола являются, там, когда в британской монархии мы считали, что это там 16-й, да, там, в престолонаследие. Ну, кстати сказать, здесь получается только дети старшей дочери, кроме принцессы Виктории, то есть она и ее дети являются наследниками. Ну, тебя это что-то смущает чем-то? Ты за кого-то обиделась? Ну, как-то... Нет, я думаю, что кстати, там же еще такая деталь, что они... какие-то титулы у них остались, но они при этом больше не получают, как это называется, вот это вот содержание королевское. То есть это меньшая нагрузка на налогоплательщиков. Но свое решение он объяснял... Я видела разные цитаты, и одна из них, что он не хочет лишать обычной нормальной жизни и обычных нормальных возможностей своих внуков, которые... Вот... Знаешь, я позволю себе, Мариночка, вернуться. Он 74-й король Швеции, кстати сказать, надо назвать его по номеру. Но я позволю себе вернуться к тому для меня, так сказать, навсегда памятному интервью с королем, с его величеством. Так вот, должен сказать, что он много раз во время этой беседы возвращался к тому, что он понимает, что он монарх 21 века. И вот это его девиз «Ногу со временем», и это касается самых разных аспектов его монаршей деятельности, подходов его как короля Швеции к самым разным аспектам шведской жизни, и в том числе и к механизму престолонаследия. Он прекрасно понимает, что вот эта косность, присущая каким-то иным монаршим дворам, вот это самые такие излишние ограничения, которые существуют, может быть, в других монархиях, в Швеции не будут приняты, не будут восприняты его подданными и гражданами Швеции. Поэтому он же это, как бы, вот эти изменения, вот эти дополнительные возможности, вот эти новые правила престолонаследия, вот эти самые какие-то послабления, то, что все-таки благословил брак Виктории, так сказать, с ее замужества. Фитнес-инструктором. Да, да, ну, да, да. Он и бизнесмен, он владелец сети. Ну, вообще, ну, вообще человек из простых людей, скажем так. Он понимал прекрасно, что шведы это воспримут позитивно. что то, что король не помешал любви своей дочери и не стал, так сказать, нарочито выбирать ей в супруги обязательно человека из аристократического, тем более... Пытался, мы же мельком сказали поскольку... Ну, конечно бы он, наверное, бы не предпочитал, так сказать, наследника какого-то другого к монаршему дому. Наверное, там, наверное, еще и... Но будучи сам женат на Сильвии, он понимал, что это вряд ли будет воспринято правильно. Ну вот говорят, да, потому что подтверждения нет, что когда, соответственно, его старшая дочь Виктория училась в Лондоне, что там вроде бы как чуть ли даже не это обговаривалось с королевой Елизаветой II, что пытались их там как-то свести, соответственно, с Уильямом. Вот. Но ничего, соответственно, из этого не вышло. И тут просто это же действительно характеризует, ну, его детей, конечно же, но и в первую очередь короля, что он разрешил. То есть кронпринцесса Виктория вышла замуж по любви, да, за фитнес-инструктора. Его сын, принц Карл Филипп, тоже женился по любви. Там вообще у девушки история, что она там в каком-то там аналоге «Дома-2» с каким-то эротическим уклоном участвовала, там потом йогу преподавала, еще что-то. И хотя были некоторые разговоры, что, может быть, как-то негоже принцу жениться на такой девушке, но и там благословение дали. То есть все как-то вот... Единственный момент, вот, кстати, с которым получается... Король пока не справился. Там же, если мы успеем про кронпринцессу Викторию, она же не должна была, по идее, бы становиться наследницей, потому что она, ну, по принципу пола. Но вот в 80-м году отменили, уравняли всех, и поэтому она стала не ее младший брат, а она стала наследницей. Но там вот эта интересная история с ее младшей сестрой. У них же трое детей у Карла XVI, Густава. И младшая сестра, которая уже встречалась, была влюблена, они много лет, значит, с местным юристом общались, она не могла выйти замуж из-за того, что по традиции королевской младшая сестра... Слушайте, это как из фильмов или из мультфильмов? Честно, вот как из сказки. Она не могла выйти замуж раньше старшей. Ну, это правильно. Так полагается в королевском доме. Знаете, у нас разошлись... с тобой интересы применительно к нашему сегодняшнему герою, потому что ты увлечена его детьми, внуками и отчасти правнуками. Я увлечена, я поражена либерализацией королевской семьи. Но это же мы только об этом говорили. Это монархия 21 века. Кстати сказать, это наблюдается во всех монархиях, во всех абсолютно... Но все-таки британская еще держится, хотя ее сотрясают тоже разные изменения. Это если ты поговоришь с юристом королевы Елизаветы, она тебе по этому поводу много скажет, держится, не держится. Вот. Но просто королева пока занята. Но, ты знаешь, а я как раз, мне интересно, связано с предысторией его прихода и с его предками, потому что... Семейство, скажем так, род Бернадот неоднократно пересекался и с русской монархией. Ну, достаточно сказать, но пересекался и в виде, так сказать, торжественных встреч и всякого рода взаимных визитов, ну и даже родственными узами. А что касается встреч, то, например, прадед нынешнего короля, еще тогда наследник престола Густав V, в 1896 году был на коронации Николая II. И есть, кстати сказать, вот во дворце, ведь прабабушка, между прочим, внимание, Карла XVI Густава, была никто иное, как британская королева Виктория, которая, между прочим, имела одно замечательное хобби. Она увлекалась фотографией. И вот нам кажется, что это было действительно, это на самом деле было бог знает когда, но уже тогда, конечно, совсем другие были фотоаппараты, прямо скажем, и по-другому они работали, но техника фотографирования была очень, так сказать, уже тогда, так сказать, хорошего фотографа, получались хорошие фотографии. Так вот, про бабушку нынешнего короля, тогдашнего короля Виктории, говорили, что у него хороший глаз. потому что она делала очень точные фотографии, и целый ряд этих фотографий он мне сам показывал, которые, к сожалению, не так много, или совсем немного сохранилось, но, так сказать, в британской и в шведской монархиях сохранили память о короле Виктории как о замечательном домашнем фотографе. Это было вообще ее любимое хобби. А надо сказать, что шведская и русская монархия дружили и в XIX веке, и уже в XX веке. Кстати сказать, принц Вильгельм, сын короля Густава V и королевы Виктории, он венчался с кузиной императора, великой княжной Марии Павловной. И поэтому, не будет большой натяжкой сказать, что у нашего сегодняшнего героя есть, хоть, может быть, немножко, но и русской крови. Ну да, да, немножко получается есть, как у них там все намешано. И нашла я, кстати, вот это все у нас, что минутка остается до конца эфира. Я коротко говорила про то, что я смотрела рейтинги популярности, значит, кронпринцессы Виктории, и все там ее просто обожают, поэтому действительно говорят, новая королева при живом короле, еще что-то такое, но просто действительно, если там есть какие-то партии, которые хотят устранить монархию, то шансов у них нет, судя по популярности и короля, и его дочери. А он сам сказал, это как раз тот скандальный момент, та скандальная книга, он не отрицал, просто сказал, что предпочитает забыть этот давнишний эпизод, а что уйдет с престола только когда умрет и получит на это разрешение у самого Бога. Вот такой вот цитатой можно и закончить. Все, пролетело у нас время, все не останется. О короле можно говорить до бесконечности. Спасибо. О королях, безусловно. Да. Михаил Гостман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Марина Максимова, программа 48 минут. Спасибо большое, до свидания. 48 минут.